Ева после. Место ей знакомо. Мия сразу это понимает. Она говорит, что здесь стояла елка, но сейчас ее почему-то нет. В печи потрескивали ветки, но сейчас она не слышит этого звука. Она говорит, что раньше здесь пахло по-другому. Теперь все пропитано запахом хлорки. У нее возникают обрывочные видения того, что здесь происходило. Она видит банки с консервированным супом на столе, слышит шум льющейся воды и тяжелые шаги, хотя все присутствующие стоят на месте, вжавшись в бревенчатую стену и не сводя с Мии взглядов. «Я слышу, как дождь барабанит по крыше», — произносит она почти шепотом. «Вижу, как каноэ снует из комнаты в комнату». Она глазами провожает воображаемого кота. Поворачивается в сторону спальни. Хотя нам всем известно, что каноэ благосклонно принят на постой Айяной и ее сыном. Потом Мия говорит, что слышит, как кто-то зовет ее по имени. «Мия?» — едва слышно спрашиваю я. Дочь качает головой. «Нет». «Хлоя», — напоминает она, прикоснувшись пальцами к уху. Впервые за много дней она расслабляется. На губах даже появляется улыбка. Впрочем, это длится недолго.